Кирилл зашел домой и тут же почувствовал аромат тяжелого парфюма, наверняка мужского. Все инстинкты сразу завопили, что на его территории находится чужак, а желание убивать, приправленное теми эмоциями, что родились на фоне сегодняшнего похода к жене и выяснения отношений, стало нестерпимым. На мгновение мелькнула мысль о том, что это чувство появилось в сторону того мужика, который помог Ане с коляской. Но Кир отбросил его, потому что оно было бредовым. «Мари!» — позвал он, но этот окрик был больше похож на рык разъяренного животного. Она тут же откликнулась, выйдя ему навстречу, обвела его шею, оставила на губах нежный поцелуй. «Чем воняет?» — процедил Кир, отстранив Марианну на вытянутых руках. Тут же на красивом личике появилось обиженное выражение, и Кирилл почувствовал себя виноватым. «Вообще-то не воняет, а пахнет!» — с досадой откликнулась она и отошла. «Я хотела сделать тебе сюрприз». Кирилл усмехнулся и, разувшись, ответил. «Если это не чужой мужик, который любит выливать на себя сразу половину бутылки одеколона, делай». Марианна нахмурилась и сложила руки на груди. «Ты злой тип, но я тебя на сегодня прощаю. И ты ведь не забыл?» Кирилл терпеть не мог этот вопрос. С Аней у него ни разу не возникало моментов, когда Михайлов бы почувствовал себя идиотом, из памяти которого выпало по каким-то причинам важное событие. Жена знала, лучше заранее сказать о том, что близится значимая дата, чтобы потом не было казусов и обид. А вот Марианна, похоже, пока такой мудростью не обладала. И да, конечно же, он забыл. «Ну, Кир!» — обиженно засопела Мари, видимо, поняв по выражению его лица, что он просрал какую-то дату. «У нас же сегодня годовщина знакомства». «Тьфу ты, ну ты!» «Конечно, такие праздники с той же Аней он не отмечал. Разве что в разговорах могли припомнить что-то, связанное с важными эпизодами жизни, но и только. И, конечно, это не касалось дней рождений и общих празднеств. О таком Михайлов помнил». «Годовщина знакомства», — ухмыльнувшись, сказал Кирилл, подходя к Марианне. «И ты купила мне в подарок новую туалетную воду?» «Угу», — кивнула она, довольная собой. «Какую-то жутко дорогую, но очень классную». Кир едва удержался от того, чтобы не поморщиться. Во-первых, аромат, витающий в воздухе, был, мягко говоря, не особо приятным. Во-вторых, с некоторых пор определение «жутко дорогое» не навевало на него ничего, кроме уныния. «И давай выберемся в один шикарный ресторан», — продолжила Марианна. «Я уже позвонила и забронировала столик. Он видовой прямо в центре». Она так восторженно говорила обо всем этом, что Кирилл понял, избежать празднования и ответного подарка, который тоже станет жутко дорогим, не удастся. А вообще, стоило подумать о том, как донести до Мари тот неоспоримый факт, что их расходы, учитывая интересы Алисы, пренебрегать которыми он не собирался, немного не совпадают с его доходами. Но он, если и сделает это, то явно не сейчас. Ведь в данную секунду Марианна была такой счастливой и воодушевленной. «Тогда собираемся», — решил он, чмокнув любовницу в нос. «И давай уже свои прекрасные одеколоны. А завтра поедем и купим тебе подарок от меня». Мари просияла и, едва ли не подпрыгивая на месте, ответила. «Идем. А потом я очень быстро соберусь». И она утащила его в сторону их комнаты. Оказавшись в ресторане, Марианна заказала, что называется, все лучшее сразу. Грешным делом Кир даже подумал о том, что ему придется влезать в кредитку, которую ему сунули в придачу к той карте, что он оформил для покупки телефона. Эти мысли были тесно сплетены от восторга, что возникал, когда он смотрел на Мари. Она подобрала для вечера прелестный нежный наряд и сейчас выглядела особо трогательной своей чудесной молодости, проступающей через красивые черты лица. «О, Михайлов, 100 лет 100 зим!» Донеслось до Кирилла, когда он мысленно прикидывал, хватит ли ему средств, учитывая, что Марианна заказала уже 4-й бокал совсем не дешевого шампанского. «Багров!» — удивился встрече Кир, поднимаясь с места. «Да еще и не один, а с прекрасной Светочкой», — добавил он, взглянув на спутницу подошедшего к ним мужчины. Это были старые приятели его семьи, которые какое-то время назад уехали за границу. Эмиль и Светлана Багровы. Последняя просила называть себя не иначе, как Светочка. И тогда, в прошлом, Кириллу это казалось жутко инфантильным. «Которая стала еще прекраснее», — улыбнулась та, и вдруг, посмотрев на Марианну, удивленно приподняла брови. «Все это время ты скрывал от нас свою дочь, Кирилл?» — поинтересовалась Багрова. Кир понял, что внутри в ответ на это вскипает волна негодования. Что вообще за невоспитанность? Да, он знал, что Светочка, черт бы ее побрал, за словом в карман не лезет и порой переходит всяческие границы. Но всему должен быть предел. «Вообще-то нет», — мрачно откликнулся он и выдал то, что при любых других обстоятельствах скрывал бы до последнего. «Мы с Аней разводимся, а это Марианна, моя будущая жена». «Оу!» Рот Светы округлился, а брови Багровы сошлись на переносице. Он буквально вцепился взглядом в лицо Мари и совершенно бесцеремонно ее рассматривал, в то время как жена Эмиля уже присаживалась за их столик. Это уже перешло все мыслимые и немыслимые границы. Не так уж и дружен он был с этой семейкой, чтобы позволять им подобное. «Как это разводитесь? А почему? Ты встретил эту девочку и решил, что Анна тебе не нужна?» Стала сыпать совершенно неуместными вопросами Света. «Мне кажется, я где-то вас видел», — сказал Багров в тот момент, когда Кирилл подбирал слова, которыми бы отправил это беспардонное семейство туда, откуда не возвращаются. Марианна вдруг зарделась и опустила взгляд, а в глазах Эмиля засквозило то, что Михайлову совершенно не понравилось. Сначала удивление, что вдруг сменилось чем-то сальным и мерзким. Неужели Багров успел увидеть тот самый момент, когда Мари позволила себе в интернете то, что не полагалось делать приличным девушкам? «Видеть Марианну ты не мог нигде», — отрезал Кирилл, чтобы сразу расставить все точки над «и». «А ты, Светочка, уже лезешь туда, куда не положено», — сказал он Багровой, на что та отреагировала совершенно спокойно. «В смысле, куда не положено?» — хмыкнула она и переглянулась с мужем. «Ты сам сделал нас соучастниками событий, когда сообщил о предстоящем разводе. А сейчас говоришь, что это не наше дело?» Эмиль кивнул и продолжил ту тему, что начал минутой ранее. «Нет, я уверен, что видел Марианну. И имя у нее там было точно таким же. А оно не слишком распространенное, чтобы спутать двух настолько похожих девушек. Хотя на том сайте было в основном не лицо». Он спрятал смешок за притворным покашливанием, а Кирилл вскочил на ноги и, дернувшись к Багрову, процедил. «Скажешь еще хоть что-то подобное в адрес моей будущей жены?» Эмиль вскинул руки в жесте «Сдаюсь». Светочка, будь она трижды неладна, поднялась из-за столика и проговорила. «Кирилл, ты ведь знаешь, что мы весьма открытые и откровенные люди. Не стоит так остро реагировать». Багрова пожала плечами и продолжила. «Раз ты сделала из всего этого такой секрет, так и стоило сразу соврать, что у тебя просто нашлась небрачная дочь». Она хохотнула, а Михайлову захотелось взять и сжать руками ее шею и держать так, пока не хрустнут позвонки. Весьма кровожадное желание, что и говорить. «Тем более, что по возрасту она очень даже подходит», — присовокупил Эмиль, после чего они просто взяли и ушли. Как ни в чем не бывало. Словно вот таким вот образом Кирилл каждый день встречался со своими приятелями, даже не друзьями, и слушал от них откровенную чушь. «Что это вообще было?» — поджав губы, спросила Марианна, когда Михайлов опустился на свое место. Она была очень расстроена тем, что случилось, и Кирилл пообещал себе, что в следующий раз, если вдруг такое произойдет снова, он без лишних слов бросится на любого, кто пройдется по их с Марианной отношениям и набьет тому морду, даже если это будет некто вроде Светочки. «Прости, малышка», — сказал он и жестом подозвал официанта. «Давай поедем домой и проведем остаток вечера в кровати. Будем валяться, смотреть кино и есть чипсы». Мари очень тяжело вздохнула и, подняв на него взгляд, ответила голосом, в котором явственно сквозила легкая обида. «Давай, мне нужно все это пережить». А через пару часов, когда Марианна ушла в душ после того, как подарила Кириллу очередное неземное удовольствие, на телефон Михайлову пришло сообщение. Отправителем был Эмиль Багров, а в содержании имелись несколько скриншотов из разных локаций, в которых находилась Марианна. Причем в том виде, в котором он застал ее не так давно перед ноутбуком. А на одном из снимков экрана она была с мужчиной.